Тыльнер и Оловянников. На обитой светлой кожей двери прилипла серебряная пластина, на которой писарским рондом написано «Ерохин В.П. Коммерсант». — Все по новой начинается, — вздохнул Оловянников. — Откуда эти буржуи повылезали? — Это ненадолго, — успокоил его Тыльнер. — Спорим, коммерсанты опять приказчиками станут? Он повернул ручку звонка. — Кто там? — Я хотел бы видеть гражданина Ерохина, — ответил Тыльнер. — Как доложить? — Инспектор уголовно-розыскной милиции Тыльнер. — Минутку. — Они нас за дверями весь день держать будут, — разозлился Оловянников. Боится налетов, не догадался ей телефонировать. Аппарат у Ерохина наверняка есть. Дверь полуоткрылась на ширину цепочки. — Покажите документы. Тыльнер достал удостоверение, раскрыл, протянул к двери. — Сейчас откроем. В прихожей висела изящно сработанная под китайскую бронзу люстра, висели какие-то яркие картины. На полу лежала ковровая дорожка. Из комнаты вышла весьма красивая дама. — Слушаю вас, господа. — Господа в Черном море, — мрачно пробасил Оловянников. Тыльнер толкнул его в бок, снял кепку, наклонил голову с безукоризненным пробором. — Позвольте представиться, мадам Ерохина, инспектор уголовного розыска Тыльнер Георгий Федорович. Со мной мой коллега, субинспектор Оловянников. — Слушаю вас. — Нам необходимо побеседовать с вами по поводу налета на квартиру Громовых. — Мы с мужем давали показания дважды, но если вам угодно, Жорж... Тыльнер изумленно посмотрел на мадам Ерохину. — То я готова рассказать еще раз. А вы меня не узнали. Наши дома в Сокольниках были рядом. — Господи, Галя Строганова! Галина Васильевна! Вас и не узнать, вы стали такой... — Какой? — засмеялась хозяйка. — Прошу в гостиную. Чай, кофе. Анечка, три кофе. Они удобно уселись в уютной гостиной, и Тыльнер спросил, не давая хозяйке подготовиться. — Галя, Галина Васильевна, при налете вы пострадали меньше всех, хотя нам известно, что у вас весьма дорогие украшения. — Ах, вот в чем дело. Я их перестала надевать уже как полгода. Мы с Людочкой Полянской были в театре у Таирова, а на выходе на нас напали двое. Если бы не три красных командира, то мы бы остались без украшений. — Вы заявили в милицию? — И краскомы доставили бандитов, ну и мы пошли, конечно, в участок рядом с театром. С той поры я ношу драгоценности только дома. А муж мой вообще не носит золото, у него отобрали наручные серебряные часы. — Галя... Тыльнер улыбнулся. — Я часто вспоминал Сокольники, крокет, в которые вы, Жорж, мухлевали, — засмеялась Ерохина. — Победа должна быть добыта любым путем, но я помню, как прекрасно вы отгадывали шарады. Вспомните что-нибудь, что вам особенно запомнилось. — Знаете, одна странная мелочь. У Громовых были в основном коммерсанты, и один человек, как бы сказать, раньше их, таких, как он, именовали друг семьи, а проще... Любовник Наташи Громовой. Кто он? Александр Лещинский. Именует себя литератором. У него бандиты даже часы не взяли. Почему? Копеечные, вороненные, но бумажник забрали. Я обратил на него внимание, когда он давал нам визитную карточку. Чем же он приметен? Темно-вишневая кожа, на ней выдавлен памятник Петру и четыре, видимо, золотых уголка. Вещь, конечно, заметная, но почему она так вас заинтересовала? Тыльнер взял чашку с кофе. — Вы знаете кафе «Домино»? — спросила Ерохина. — Конечно. Третьего дня там был поэзоконцерт. Толь Марингов читал новую поэму. Он пригласил нас с Людочкой Полянской. Так там был Лещинский. И когда он рассчитывался, он достал тот же бумажник. — Почему тот же? — вмешался Оловянников, который никак не мог справиться с фарфоровой кофейной чашкой. А потому улыбнулась Ерохина. Что я, когда увидел этот бумажник первый раз, то обратила внимание, что половинка одного золотого уголка сломана. Ее нет. — Галя, — обрадовался Тыльнер, — вас не зря мы называли королевой шарат.